Глава 12. Дальше все шло по заранее оговоренному сценарию. Глава посольства, принц Торелло, сказал речь о мире и сотрудничестве. Они с императором обменялись свитками, в которых были соглашения. Принцесса вручила подарки императрице. Затем последовала ответная речь императора с выражением благодарности и вечного мира. После чего настала пора и остальным гостям вручать подарки. И в течение часа разные семьи поздравляли императрицу, стремясь перещеголять друг друга в редкостях и ценностях, приносимых в дар. По сути, каждый подарок говорил о вкусе дарителя и демонстрировал свою преданность императорской фамилии. После официальной части начался сам пир. Чего тут только не было. Бесчисленные вереницы рабов выносили все новые и новые блюда. Запеченные и фаршированные журавли и павлины, все сдобренные вином и травами. Сыры золотистые, белые, равнинные, горные. Рыба всех сортов, приготовленная и на пару, и зажаренная на огне прямо при гостях. Тут же были зайцы, печеные воробьи, голуби и куропатки. Отдельно вынесли морепродукты с пряными соусами, крабы, устрицы, мидии и, конечно же, сладости. Пышные пироги, хрустящие булочки, нежные пирожные. От одного взгляда на это великолепие уже можно было насытиться на неделю вперед. Поначалу кушанье отвлекли на себя внимание всех гостей, но со временем разговоры стали оживленнее, люди начали перемещаться по залу и создалась непринужденная атмосфера. Мы с братом прогулялись по фракийской делегации. «Как вам столица? Мы могли бы вам устроить экскурсию по разным примечательным местам». Я решила проявить гостеприимство. «С удовольствием, дорогая София!» Принц был самообходительность. «Моя сестра впервые в чужой стране, и ей не помешает подруга». «Да, экскурсия по примечательным местам», — повторил за мной брат, но он был таким заторможенным, что я начала беспокоиться. Гемерий уставился на принцессу, и это уже было неприлично. «Я бы тоже к вам присоединился, если вы не против», — к нам подошел Александр. «Это так любезно с вашей стороны!» Голос принцессы звучал мелодично, но строго. «Можете начать с осмотра библиотеки!» Магистр появился, как всегда, неожиданно. «София так много времени проводит там!» Он многозначительно посмотрел на меня. «Неужели настало время упомянуть книгу? Но как сделать это правдоподобно? Обоим принцам уже было известно, что она раньше была у меня, но потом ее забрали». И есть ли расчет на то, что наш разговор подслушивают? Нет, еще рано. Ваше Высочество Монтея, может быть, у вас есть пожелания? Есть что-то, что вы хотели бы увидеть? Я переключилась на саму девушку. Например, старые развалины или подземелья, пробормотал Гемери себе под нос. Но и я, и, судя по всему, принцесса услышали. Я удивленно посмотрела на брата. Что это с ним? Явно не все в порядке. «Я буду полагаться на ваш выбор, леди София. Из пожеланий я была бы не против прогуляться вечером. Очень уж красиво в городе сегодня». «Конечно, ночные прогулки – то, что надо». Гемери продолжал говорить странности. Наконец, принцесса обратила на него внимание. «Буду рада и вашему присутствию». Брат смешался, покраснел, но кивнул. «Очень странное поведение, я бы сказала, даже забавное». «Тогда решено. Сегодня гуляем по городу. Вы же не против, Торелло?» – спросил принц Александр. «Я за!» – мой белокурый знакомец широко улыбнулся. «Вот и отлично, тогда договорились!» – магистр радостно потер руки. «Что, молодежь, решили сбежать с пира?» – к нам подошел отец. «Ну что вы, у нас важная задача – развлечь наших гостей!» Гемерий наконец-то вышел из своего странного состояния. «Всем будет полезно, а то леди София скоро зачахнет в библиотеке». Магистр продолжал гнуть свою линию. «Не знаю, как бы я выкрутилась, если бы принцесса Монтея случайно не пришла мне на помощь». «А над чем вы работаете, София?» «О, знаете, я в последнее время интересуюсь травами». Тут уже брат посмотрел на меня удивленно. «В книгах, знаете ли, многое можно найти, даже ответы на собственные вопросы о мире и жизни». «Есть, например, книга, которая в этом помогает». «Все, мне кажется, я сказала достаточно. Кто ищет книгу, зацепится за эти слова. Для всех остальных это просто невинное рассуждение». «Как интересно!» Монтея явно была просто вежлива. «Вы что-то слышали о наводнении, магистр?» — сменил тему Торелло. «Так вышло, что мои люди проезжали мимо, когда это произошло. Очень интересное дело, учитывая, что в окрестности нет водоема». Тут уж все с интересом повернулись в сторону магистра. «Вы правы, ваше высочество, дело действительно странное. Не могу с вами обсуждать все детали. Дело государственное. Но одно могу сказать точно. Причиной наводнения послужила магия». Все затаили дыхание. К нам начали прислушиваться другие гости. О магии знали, но сама она была большой редкостью в этом мире. И, конечно, будоражила умы людей. Поэтому все проявили большой интерес к ответу магистра. И ничего. Магистр не сказал больше ни слова и, просто взяв моего отца под руку, пошел в сторону императора. «Любопытно», — принцесса Монтея смотрела вслед уходящему магистру. «И не говорите». Принц Александр пристально, как-то по-особенному смотрел на нее. Когда мы вышли в город, гуляния были в самом разгаре. Повсюду толпы народа, пробираться по улицам стало затруднительно, но мы шли своей компанией, как и договаривались. Брать с собой слуг мы не стали. Это явно испортило бы прогулку и нам, и людям. А так, смешавшись с толпой, нам было весело. Уличные музыканты, фокусники, продавцы разных вкусностей. Все они стремились развлечь, рассмешить, угостить. Праздник был везде. Мы двигались в сторону главной площади. Там шло театральное представление, и в конце даже обещали греческий огонь. Добравшись, мы не были разочарованы. Представление удалось на славу. Огненное шоу великолепно смотрелось на фоне ночного неба. Мастера периодически делали выпады огня в сторону публики, и хотя все было под контролем, это добавляло некую нотку опасности в само представление. В финале огонь полыхнул так сильно, что часть толпы схлынула и нас разделили. Я, магистр и принц Торелло оказались вместе в одной стороне, а принцесса Монтея, Гемерия и Александр в другой. И все было бы ничего, если бы прямо в этот момент я не почувствовала бы выброс магии, темной магии, и она была рядом. Он не мог оторвать от нее глаз. Что-то влекло его к этой женщине. Острое желание обладать ею, причинить боль. Эти чувства сжигали. В то же время он понимал, что она опасна. Опасна именно для него. И это понимание добавляло остроты в его чувства. Он так хотел прикоснуться к ней. Нервная дрожь проходила по его телу лишь от одной мысли о том, как он наматывает ее длинные волосы на кулак, как смотрит ей в лицо, как впивается в ее губы жестким поцелуем. Невыносимо было держать себя в руках. За время их прогулки он составил в уме уже тысячи планов похищения. Он знал, что она тоже чувствует его. И может ответить. Нет, не любовью, ненавистью. И эта страсть его вполне устроит. «Александр, вам не кажется, что мы потерялись?» Монтей удивленно смотрела на растерявшегося принца. «Да, вы правы. Как-то я засмотрелся на представление, но смею вас заверить, что со мной вы в безопасности». «Это обнадеживает. Принцесса была так спокойна, как будто она и не терялась в толпе». «Мне кажется, нам нужно двигаться в этом направлении», и она указала рукой вправо. «Позвольте мне позаботиться о вас». Принц осторожно взял ее за руку. «Не хотелось бы, чтобы толпа и нас с вами разлучила». Они стали аккуратно пробираться сквозь людской поток. Новый звук заставил народ снова колыхнуться. Начались фейерверки. «Эй, ваше высочество!» Им навстречу вышел Гемерий. Монтея, сама не понимая почему, испытала облегчение при виде него. Как будто в сумрачный день вышло солнце, и на душе стало тепло. «Я не одна». Эта мысль ее удивила. Ведь и так она была не одна. С ней все это время был принц Александр. Да и одиночество ее никогда не пугало. «Толпа просто зверская, а какие огни были! Я даже испугался!» Гемерий подошел ближе к ним и задержал взгляд на их сомкнутых руках. «Отличная идея, ваше высочество! Давайте держаться вместе!» И он бесцеремонно встрял между ними, взяв их обоих за руки. «Двигаемся вперед!» Волна жгучей ярости, ревности пронзили его. «Да как они смеют!» И он не сдержался. Тьма хлынула на улицы города. «Туда!» Я обратилась в сторону, где почувствовала выброс силы. Магистр понял все чуть ли не раньше меня и уже бежал впереди. Только принц Торелло немного замешкался, и это понятно, ему магия незнакома. Но буквально через несколько секунд, осознав, что что-то происходит, кинулся за нами. Я старалась бежать быстрее, но толпа затрудняла движение. Люди еще ничего не поняли, однако самые чувствительные из них уже падали замертво. Кто был посильнее, тот просто сгибался от внезапной боли. Так действует неконтролируемый выброс темной силы. Просто уничтожает все на своем пути. Магистр накрыл магическим куполом центр площади. Нельзя было допустить дальнейшее распространение сырой тьмы. И так уже были жертвы. Я направила свою энергию в самый центр выброса. Пусть я здесь владею лишь ее малой таликой, но даже малой части божественной силы хватит, чтобы остановить эту тьму. Все произошло буквально за несколько минут, и вот мы стоим все вместе возле распростертого на земле тела принца Александра.